когда ночь закрывает глаза. Я вижу картины из жизни моей. Неблое, восстань предо мною, из лет глубины отзовись. Когда солнце путь свой на западе скроет, в тот час, когда звезды мерцают и падают вниз. твое, не стой предо мною. И след глубины, дверь без крыла и души, не ломись. Когда солнце путь свой на западе скроет, в тот час, когда звезды мерцают и падают вниз. Все грезы клубятся, но близок исход. Приходит реальность, олеет восток. Вот-вот тусклым светом по векам скользя, холодное утро откроет глаза.